История спящей красавицы. Рассерженная фея сказала, что девушка уколет палец о веретено и умрет. Другая фея заменила это проклятие столетним сном. В возрасте 15 лет девушка действительно укололась и сразу уснула. И в тот же момент уснули все в замке. В течение 100 лет многие принцы пытались пробиться сквозь заросли шиповника, окружившие замок, но никому это не удалось. Однако, когда пробил час, появился принц, и колючие кусты расступились перед ним. Найдя принцессу, принц поцеловал ее. Она проснулась и сразу влюбилась в него, и в тот же момент все в замке проснулись и принялись за дела, как будто ничего не произошло, и они не проспали 100 лет. Самой принцессе по-прежнему было только 15 лет, а не 115. Они с принцем поженились и по одной версии прожили долгую и счастливую жизнь, по другой это приключение было только началом их бед. В мифологии часто встречаются волшебные сны. Может, самый известный из них – сон Брунгильды, которая спит на вершине горы, окруженная огненным кольцом, через которое может пройти только герой. Этот подвиг и совершает Зигфрид. События, описанные в сказке о спящей красавице, так или иначе могли произойти в действительности. Девушка может уколоть палец и упасть в обморок. Девушки спят в своих башенках, а принцы бродят по окрестным лесам в поисках девушек. Единственное, чего не может быть, это чтобы все и вся нисколько не изменились за столь длительный срок. Это подлинная иллюзия, потому что такое событие не только маловероятно, но и вообще невозможно. Но именно на этой иллюзии основан сценарий ВОРМ. Когда придет принц, девушке снова будет 15 лет, а не 30, 40, 50, и перед ними будет целая жизнь. Это иллюзия вечной молодости, скромная дочь иллюзии бессмертия. Трудно объяснить красавице, что в реальной жизни принцы – это молодые люди, что со временем они становятся королями и бывают гораздо интереснее. Вот в чем наиболее трудная и сложная задача психотерапевта – развеять иллюзии, сообщить ребенку пациента, что Санта-Клауса нет, заставить его поверить в это. И для врача, и для пациента гораздо легче, если у пациента существует любимая сказка, и с ней можно поработать. Одна из практических проблем сценария ВОРМ – в том, что когда красавица находит принца с золотыми яблоками, она чувствует себя рядом с ним неполноценной и начинает играть в изъян, отыскивает в нем недостатки и пытается свести к своему уровню. Окончается это тем, что принц мечтает о том, чтобы она вернулась в свой колючий кустарник и снова уснула. С другой стороны, если она удовлетворится меньшим, принцем с серебряными яблоками или даже самым обычным макинтошем из соседнего продовольственного магазина, красавица чувствует себя обманутой и вымещает разочарование на нем, тем временем продолжая поглядывать по сторонам в поисках золотого принца. Таким образом, и фригидный сценарий, и волшебный антисценарий осуществляются нечасто. К тому же, как в волшебной сказке, рядом часто находится мать, с которой приходится считаться как с ведьмой. Описанный сценарий очень важен, потому что очень многие, так или иначе, проводят жизнь в ожидании ригор мортис.